самого начала он будет изображать фланговый дозор, предотвращая атаку на фланг, и все это время сбрасывать и устанавливать на позиции кассеты. Эсминцы и фрегаты будут выступать как охранение, не подпуская никого к защитнику 2 на дистанции у стрельбы энергетическим оружием. Дальше что? Когда бандит окажется на подходящей дистанции, то огонь с двух направлений перегрузит ПРО, и это позволит нанести противнику дополнительный урон. Прекрасно, Тёр, я и сам хотел предложить такой план боя, но ты справился сам. Единственное добавление, не стоит стрелять из кассет сразу полным залпом, лучше всего его разделить как минимум на 2 раза. Так и поступим, Нур Адмирал. Разреши выполнять, командуй, Тёр. Тут же посыпались команды, и корабли начали маневрировать, занимая указанные позиции. Открыл сражение защитник 1, выпустив мобильные ПРО. Он начал обстрел бандита из бортовых пусковых. Тот не отвечал, работала только вражеская ПРО, и стремился сократить дистанцию, чтобы иметь возможность вести стрельбу энергетическим оружием. Защитник же отступал, не ввязываясь в ближний бой. Стрельба из бортовых установок по эффективности хоть и уступала стрельбе из кассет, но давала вполне достойный результат. Защитник один стрелял залпами, и раз в 3 минуты в сторону бандита уходили 98 птичек. Как и было принято в ВКФ Минматар, стрельба обычными ракетами велась тройками. Впереди шли ракеты РЭП, прикрывая третью птичку, на которую и возлагалась обязанность нанесения основного урона. Экипажи работали слаженно, причем каждый залп целиком приходился на какой-то один корабль. Флотские не размазывали свои ракеты на всех разом, а стреляли выборочно, по одной цели, перегружая ее ПРО. Что и не мудрено, когда на тот же самый линкор, обладающий самой мощной ПРО, одновременно нацеливаются 98 птичек. 65 из них имели своей задачей свести с ума Искин, и все его датчики не могли ничего разобрать в окружающем пространстве, отображая на экране танец веселых снежинок, да неспешное маневрирование ярких отметок ложных целей. Немного облегчала ситуацию работа в сети, но управление такими вычислительными мощностями требовало особого умения и навыков, вырабатываемых длительными тренировками, а их-то у нападающих и не было, так что и сеть помогала мало, а достаточно было прорваться хотя бы одной М-ракете до туши линкора, как он превращался в мертвый кусок железа, вся его электроника умирала, и экипажу приходилось бороться за собственную жизнь, а не пытаться уничтожить противника. Бой проходил тяжело, но складывался в пользу флотских королевства, и хотя потерь у них еще не было, а оба линкора уже застыли мертвыми глыбами, преимущество оставалось за противником. Он уже понял, что никто не собирается лезть под его пушки, и тоже начал стрельбу ракетами. Правда, и здесь сказывалась лучшая подготовка флотских, и им удавалось уничтожать или отводить в сторону все вражеские птички. Но отдельные попадания были, и некоторые крейсера уже парили пробоинами, теряя драгоценный воздух. Но вот и вожделенная точка, когда должны начинать стрельбу кассеты. Залп вышел просто на загляденье. В лоб на бандита шли 98 ракет, с одного фланга 1200 ракет и с другого 1800. Результат оказался просто превосходный, все пиратские корабли были если не уничтожены, то серьезно повреждены, и оказать какое-либо сопротивление уже не могли. Адмирал только собирался поздравить своего флагмана с победой, как раздался удивленный возглас связиста. Многочисленные следы гиперперехода. Идентифицированы 8 линкоров, 16 линейных крейсеров, 10 тяжелых, 12 эсминцев, 10 транспортов. Немного помолчав, адмирал сказал: «Вот и второй акт этой драмы. Разминка закончена, теперь и начнется война. Тёр, всем кораблям провести подготовку к новому бою. Людям дать отдохнуть и накормить их. Крейсерам выдвигаться в исходную точку. Будем повторять танец. Фрегатам, эсминцам, добить выживших. Нам не нужен удар в спину. Тёр, что у нас с боеприпасами? Половина боезапаса. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть. И пополнить боезапас времени нет. Тёр, отправь все свободные боты на базу. Пусть вооружаются как могут. Будут штурмовиками. Нам сейчас каждая стрелялка на пользу. И не надо себя заранее хоронить. Мы одних уже съели, съедим и других. Нападение на Инель было тем камешком, что сдвинул с места лавину. Когда через 3 дня в систему прибыла усиленная эскадра ВКФ Минматар, вся ее инфраструктура была уничтожена, и везде летали обломки кораблей. Но Пикет дорого продал свою жизнь, до конца защищая планету. В первую очередь были уничтожены все транспорты, чтобы исключить десант на ее поверхность. А затем началось что-то невероятное. Сначала бой велся по той же схеме, что и раньше. Продолжалось это до тех пор, пока оставались ракеты. Защитникам удалось уполовинить силы нападающих и уничтожить все транспорты. После того, как были расстреляны все ракеты, корабли сошлись в ближнем бою. Это трудно объяснить, но к исходу сражения оно закончилось только с гибелью последнего корабля королевства. От флота вторжения осталось в лучшем случае четверть, да и те получили значительные повреждения и нуждались в серьезном ремонте. Так что враги смогли только уничтожить инфраструктуру, после чего убрались во свояси. Ни о какой атаке на планету речи уже не шло. Анализ обломков кораблей и допрос выживших пленных однозначно указал на Омар. Именно он стоял за этой атакой. Причем в бой шли люди, находящиеся под управлением имплантата подчинения. Не просто последователи церкви чертоги вечности, а именно те, кто подчинялся уже конкретному человеку, создателю, как они его называли. И когда об этом стало известно, были сброшены все маски и открыты все карты. Глава 17. Диктор на экране визора объявил о начале брифинга, о котором население королевства предупреждали уже за несколько дней до его начала. Жители королевства, наш монарх уполномочил меня выступить с этим обращением к вам и всем остальным обитателям Содружества, кто еще не попал под влияние сил зла и способен адекватно воспринимать реальность. Такими словами начал министр иностранных дел Минматар обращение к населению государства и всего Содружества. Все вы знаете о подлом нападении на нашу планету и нелли мужестве ее защитников, не пожалевших своих жизней для спасения населения. Нами проведено тщательное расследование этого нападения. Изучены останки кораблей, допрошены все выжившие в том сражении, включая и нападающих, изучены останки тех, кто вторгся в мирную систему. Военные эксперты, криминалисты, следователи проделали просто титаническую работу, пытаясь установить, кто отдал распоряжение об атаке Энели. Вдохновителем и организатором нападения является государство Омар и его верный прихлебатель Федерация Галанти. По прихоти отдельных правителей, а я позже назову их имена, из-за их желания беспредельной и безграничной власти погибло множество людей. При всей чудовищности произошедшего преступления самого страшного удалось избежать. Но и цена, которую пришлось за это заплатить, оказалась высока. Почти 2000 флотских ВКФ Минматар отдали свои жизни за спасение сотен тысяч невинных жителей Энели. Что им грозило? Рабство, и не просто рабство, а полное подчинение воле хозяина. Нам уже давно известно, что под патронажем государства Омар тайно ведутся работы по изменению человека, и сейчас они практически завершены. Суть изменений проста. После небольшого внешнего воздействия у людей в мозгу вырастает имплантат подчинения. Не надо вам объяснять, что это значит. Человек перестает быть самим собой и становится послушной куклой в руках хозяина имплантата. И совершенно не важно, кто ты есть на самом деле, крупный государственный деятель, финансовый магнат, известный политик или звезда шоу-бизнеса. Живешь ли ты открыто или уединенно, защищают ли тебя многочисленные охранники, или ты передвигаешься сам по себе. Достаточно тебе войти в комнату, в которой был заранее распылен препарат, или съесть какое-либо блюдо, куда опять же добавлены микроскопические дозы этого препарата, как через определенное время у тебя в голове вырастет имплантат подчинения. Все свое имущество, деньги ты отдашь его хозяину, а сам с радостью будешь подчиняться его воле. И вот именно такая участь была уготовлена жителям Энели. И атаковали эту систему люди, находящиеся под управлением названного мною имплантата. Да и можно ли эти существа называть людьми, могу только сказать, что подобная участь изобретателями этого чудовищного творения приготовлена всем жителям Содружества. По имеющимся сведениям, 2/3 населения государства Омар имеют такой имплантат, в Федерации Галанти число подобных людей составляет 1/4 населения. Среди пиратов общее количество подчиненных чужой воле оценивается в 30%, и только среди королевства Минматар и Империи Кадыри их нет. Теперь всем жителям Содружества должно быть понятно, почему ведутся постоянные нападения на наши звездные системы и корабли. Нас не удалось обмануть и подчинить своей воле хитростью, подлостью и обманом. Теперь того же самого эти гнусные личности, скрывающиеся в государстве Омар, пытаются добиться силой. Так кто же они, эти выродки рода человеческого, готовые ради своей личной власти залить кровью невинных жертв сотни планет? Это Сид Ней, председатель корпорации нейросеть, Мардуш, представитель государства Амар в корпорации нейросеть, Коллер, представитель Федерации Галанти в корпорации нейросеть, и Вилсим, организатор и вдохновитель всей этой преступной группы. Именно ему принадлежит замысел создания подобного имплантата, именно им были разработаны и получены первые его образцы, именно он стоит за идеей подчинения всего Содружества собственной власти. Но этого не будет. Мы все объединимся и не допустим ничего подобного. Какие бы человеконенавистнические планы ни зрели в головах у этих потерявших разум субъектов, мы победим. Министра иностранных дел на экране сменил диктор, выглядевший несколько ошарашенным, но тем не менее, профессионально справляющийся со своими обязанностями. Он объявил: «Теперь, дорогие сограждане, перед вами выступит наш король Пир один». После гимна королевства на экране появился король. Он сидел в своем кабинете за рабочим столом и после небольшой паузы, глядя прямо в камеру, заговорил: «Жители королевства, его гости, друзья и союзники, вы только что прослушали важную и до недавних пор секретную информацию. Я долго думал, как с ней поступить. Как-то не принято такие сведения доводить до населения, но вспомнил недавние времена, когда само существование рода людского было поставлено под сомнение, вспомнил, что только совместными усилиями мы смогли справиться с пауками и решил, что об угрозе порабощения человечества должны знать все, а с какой стороны они будут находиться, среди рабов или рабовладельцев, каждый пусть решает сам, но предупреждаю, буду бороться и уничтожать рабовладельцев всеми доступными мне силами и средствами, и поэтому объявляю. 1. Сидней, председатель корпорации нейросеть, Мардуш, представитель государства Амар в корпорации нейросеть, Коллер, представитель Федерации Галанти в корпорации нейросеть, и Вилсим, организатор и вдохновитель всей этой преступной группы, объявляются вне закона и подлежат аресту и суду. Преследование этих людей будет осуществляться по всей территории Содружества, Фронтира и Дикого Космоса без сроков давности. 2. Посещение территории королевства Минматар запрещено для всех кораблей Федерации Галанти и государства Амар. Одиночные корабли-патрули станут отправлять обратно, а если их окажется больше одного, то это будет считаться вторжением и виновников уничтожат на месте. 3. Корпорация нейросеть на территории королевства Минматар объявляется вне закона, принадлежащие ей активы национализируются. Отныне хождение нейросетей и изготовление корпораций считается незаконным со всеми вытекающими последствиями. 4. В качестве замены всем предлагаются нейросети разработки королевства. Их изготовлением и распространением будет заниматься государственная корпорация Нейроком. Надеюсь, на первом этапе названных мер будет достаточно, чтобы ограничить проникновение этой заразы на нашу Землю. Не сомневаюсь, что вами, дорогие сограждане, все будет понято правильно, и вы стойко перенесете временные неудобства. Я выключил визор и посмотрел на Виктора Эфира. Что вы можете сказать по поводу услышанного? Это война, ответил Виктор. Не думаю, что она будет легче, чем с архами, добавил Фир. Нас значительно меньше, а эти под чужим влиянием будут драться до конца. Ну да, они как зомби, подчиняются тому, кто их подчинил. Зомбированные, зомби, значит. Петра, ты не уводи разговор в сторону. Виктор был серьезен и не собирался отвлекаться от основной темы разговора. Тут и обсуждать нечего. Сейчас флотские начнут перекрывать все дорожки, что ведут к внутренним системам, везде, где можно усиливать имеющиеся пикеты и перераспределять свои силы. Их мало, так что ни о каком нашем нападении на вражескую территорию и речи быть не может. Нам теперь долго придется заниматься исключительно обороной своих границ, а в свете всего сказанного, надо готовиться к отражению массированной атаки на нас. Что нам теперь делать? Поинтересовался Фир. То же самое, что и раньше, крепить оборону. В чем это будет заключаться? Решил уточнить детали предстоящей работы Виктор. Вы видели, что происходило на Инеле. Так что надо готовиться к чему-то подобному, только в большем масштабе. Разместить дополнительно кассеты, мины. И еще, надо подумать, как можно пополнить боезапас крейсеров во время боя. Бы вообще предложил сесть и еще раз пройтись по нашей схеме обороны в свете новых данных и предположений. Если мы готовились отразить удар 10-20 линкоров, то теперь придется ожидать сотню. Буду рад, если ошибусь, предложил Виктор. Надо ли говорить, что выступление министра и обращение короля к жителям Содружества произвело эффект разорвавшейся бомбы, примерно такой же, как и знаменитая пресс-конференция Тёра Нильса, на которой он объявил об угрозе нападения пауков. Естественно, Сразу поднялся крик об очередной провокации со стороны СБ Минматар. Но что самое интересное, война не была объявлена ни одной из сторон. Сложилась интересная, но далеко не уникальная ситуация. Три государства, люто ненавидящие друг друга, готовые в любой момент сцепиться между собой, официально войну не начинали. Хотя она и шла, пусть и не объявленная. Стоило где-то на просторах космоса встретиться кораблям враждующих сторон, как тут же начинался обмен мнениями между их пушками. Как говорится у классиков, наступило состояние ни войны, ни мира. Тем не менее, поток беженцев из Федерации Галанти в Минматар и Империю Кадри резко возрос, как и число желающих получить новое гражданство, несмотря на то, что ради этого требовалось отслужить хотя бы один пятилетний контракт в ВКФ Минматар или отправиться на колонизацию новой планеты. Кадри, как всегда, заняли нейтральную позицию, беженцев не принимали, но не мешали им через свою территорию направляться в королевство. Ну а у нас на границе в усиленном режиме работали таможенные службы. Попасть в Минматар можно было только после полной очистки крови и замены установленной нейросети на новую, изготовленную корпорацией Нейроком. Да, именно эта организация сменила корпорацию нейросеть. По сути дела, новое устройство, по-прежнему называющееся нейросетью, представляло собой внешний эскин, управляемый головным мозгом. Для этого в организме человека выращивались новые нейросвязи, по которым мозг и общался с эскином. Располагаться он мог на руке, в виде браслета, на ухе, в виде клипсы, на голове как обруч или на шее как ожерелье. Возможности эскина зависели от канала пропускания между ним и мозгом, а это по-прежнему определялось уровнем интеллекта и особенностями организма, так что никакого преимущества новая сеть не давала, и изучение новых баз происходило все так же. А если эскин снять, то для человека это не будет иметь видимых последствий, разве что он не сможет управлять многими видами техники. По сути дела, тот компьютер, который раньше выращивался в голове, теперь оказался вынесен за ее пределы. Конечно, существовала возможность парализовать работу эскина или взять его под свой контроль, но разработчики против этого приняли жесточайшие меры защиты. Да и при необходимости эскин достаточно просто мог быть заменен на новый, на это требовалось от силы сутки и какое-то количество денег. Ну и дополнительно все население королевства проверили в медкапсулах на наличие имплантата подчинения. При этом у всех, кто имел свободные слоты расширения, их заблокировали. Эта мера оказалась достаточно эффективной. Были выявлены случаи, когда у человека находился имплантат подчинения, но он никак не мог воздействовать на мозг. В общем, пока шла вся эта борьба, мы занимались укреплением системы. Я уже говорил, что с точки зрения стратегии она занимала выгодное положение, так что никто из нас не сомневался в попытке ее захвата. И к этому моменту мы значительно усилили минные поля, увеличили количество кассет, расположенных на путях вероятного вторжения в систему, а также договорились о взаимодействии с командиром пикета, отправленным сюда для защиты базы. Наши силы к этому моменту составляли 14 линейных крейсеров, 6 носителей, 4 монитора. А в распоряжении ВКФ находился один линкор, 2 тяжелых крейсера и 3 миноносца. Ну и еще порядка сотни шершней отдельно было размещено на орбитальной станции, базе ВКФ и на охране наших производств. Так, на всякий случай, пока они дожидались схода со стапелей готового очередного носителя. Отдельной эскадрой носителей командовала Лина, ее позывной был «Пчела», крейсерами и ракетными кассетами «Виктор», позывной «Молот», мониторами «Гжанин», позывной «Кулак». Ну а меня отправили в центральный командный пункт для координации общего руководства. Располагались наши силы следующим образом: в астероидном поле прятались носители и мониторы. По специальным каналам, проделанным среди камней, они могли выйти на удобные позиции. 12 крейсеров в режиме невидимки висели почти в середине системы. Перед ними располагались несколько минных полей, куда и предстояло по возможности завлечь противника. А вот 2 крейсера оказались спрятаны глубоко в зоне перехода и вооружены гиперракетами. Правда, их было мало, всего 44 штуки, уж больно дорогие и трудоемкие в изготовлении игрушки. А на орбитальной станции размещались подготовленные имитаторы линейных крейсеров. Никто из нас не собирался хоть как-то облегчать жизнь противнику. Многочисленные следы гиперперехода, Сообщение Вахтинова застало меня в момент очередной видеоконференции со своими помощниками. Или их уже можно считать друзьями. Ладно, с этим разберемся потом. Боевая тревога. Идентификация целей. Из гипера в зоне перехода вышли 22 линкора и 30 линейных крейсеров. Пока занимают боевой порядок. На экране монитора появилась россыпь красных точек, достаточно далеко удаленных от границ зоны гравитации. Судя по их маневрам, выстраивались они в клин, нацеленный острием на орбитальную станцию. После недолгого раздумья вызвал Виктора. «Молот, ответь базе, на связи. Сдается мне, Вик, что это только разведка. Почему так решил? Хотя я с тобой согласен. Транспортов нет. Такое возможно, только если хотят разгромить инфраструктуру, а это не похоже на наших соседей. Для них добыча самое главное. Согласен. Постарайся обойтись только силами крейсеров. Минные поля и кассеты нам пригодятся потом, когда придет основная группа. Принято». Неизвестные корабли начали разгон в сторону орбитальной станции, последовал доклад Вахтинова. На штатную процедуру опознания не отвечают. Идентификаторы отключены. Маркирую цель как бандит-1. Внимание всем, работаем по плану призрак. Согласно задумке, действуем под невидимкой, хотя не сомневаюсь, что у противника есть сканеры масс. По плану, бой ведут крейсера, за счет собственных запасов ракет, носителей и мониторы, минные поля и замаскированные кассеты не используются. Тактик, время подхода бандита-1, до станции, 12 часов, до молота, 6. Не сомневаюсь, сейчас Виктор сбрасывает кассеты. А вот и подтверждение. Молот, базе. Начал установку кассет. Принято. Изменение статуса. Это доклад тактика. Зафиксирована работа гравитационного радара. Кто бы сомневался. Хотя ничего хорошего в этом нет. Корабли Виктора обнаружены. Невидимость им не поможет. И теперь все зависит от амарского командира. Хотя гравитационный сканер – вещь редкая и дорогая. Лишь малая часть кораблей ямарцев оснащена такой приблудой. Так что видеть все будут то, что им покажет флагман. А мы немного поможем Виктору. Тактик, выдвигая имитаторы навстречу бандиту-1. Выполняю. Прошу пояснить суть маневра. Вот ведь любопытная какая. Все объясни и расскажи. Но, наверное, правильно, только так и можно чему-то научиться. Сейчас обычный сканер показывает бандиту-1 отметку 12 целей, идущих ему на перехват. Но гравитационный сканер фиксирует, что у этих целей нет массы или она незначительна. В то же время, судя по показаниям обычного сканера, кроме этих отметок крейсеров, не обладающих массой, в окружающем пространстве ничего нет. Тогда как гравитационный сканер свидетельствует, что в пространстве располагаются значительные по величине массы, невидимые обычным сканером. Что из этого следует и как поступит вражеский командир? Выдвигающиеся на перехват крейсера – это имитаторы, а вот под невидимостью скрываются настоящие корабли, ответила мне тактик. Все правильно. А если цель нападения – орбитальная станция, то куда двинется вражеская эскадра? На имитаторы, имея своей целью станцию. Не обязательно. Оставлять за спиной сильного противника – не самое лучшее решение. Устроенная демонстрация убедит врага, что в системе больше нет никаких боевых кораблей, и скорее всего, последует атака на крейсера. Возможен еще один вариант, бандит-1 выделит из своих сил отряд прикрытия и поставит его против крейсеров, а сам направится атаковать станцию. Думаю, это наиболее реальные действия со стороны бандита. Его задача – вскрыть оборону системы, а вот уничтожением защитников будет заниматься более мощная группировка. Так что бандит обезопасит себя от удара со стороны крейсеров и займется выяснением, что же еще есть в системе. Кстати, может быть и некая смесь из всех озвученных вариантов поведения бандита. Но при любом раскладе нам выгодно разделение сил бандита, уточнила тактик. Это тоже. Но даже просто выбор того или иного варианта поведения командиром бандита позволит нам понять, как он настроен и что следует от него ожидать. Бандит-1 выбрал самый простой и кардинальный вариант. Всеми силами направился атаковать наши крейсера. Нам не оставалось ничего другого, как со стороны наблюдать за происходящим. Не стоит мешать Виктору, он и сам знает, что делать. А Виктор не стал ждать удобного момента и открыл стрельбу с дальней дистанции. С 200 кассет 2000 ракет ушли в сторону бандита. В течение непродолжительного промежутка времени, развивая просто чудовищное ускорение, они разогнались до половины световой скорости, а потом перешли на баллистический режим полета и почти исчезли с экрана сканеров. Трудно обнаружить небольшой кусок железа в космическом пространстве, но все изменилось, когда ракеты достигли зоны поражения вражеской ПРО. Из 2000 атакующих ракет 2/3 служили обманками и своеобразной защитой остальных птичек. И они начали свою сольную партию, как сладкоголосые сирены, зачаровывая вражеские эскины, делая невозможным их противодействие атакующим ракетам. В первую очередь эскины перестали что-либо видеть. Мощные помехи буквально ослепили датчики, на их фоне разобрать происходящее перед ними было не то чтобы невозможно, но крайне затруднительно, и требовалась высочайшая квалификация операторов РЭП и самые лучшие ПО, которого не было у аморцев, для противодействия такому давлению. Но даже если каким-то чудом или невероятными усилиями удавалось разглядеть что-либо за сплошной пеленой помех, это нисколько не облегчало положение защищающихся. Теперь датчики видели не одну цель, которая атакует корабль, а несколько. Да что там несколько, множество целей, рвущихся к объекту, которого защищал эскин, и в попытках определить истинную цель, которая и несла непосредственную угрозу кораблю, эскин терял драгоценное время. Атакующая ракета преодолевала зону вражеской ПРО за пару секунд, и достаточно на это время отвлечь эскин или поставить перед ним невыполнимую задачу, как корабль оказывался обречен, прикрываясь сплошной стеной помех. Оставшаяся треть ракет, а это более 600 штук, двигающихся под непосредственным управлением корабельного эскина, полностью игнорировали попытки противодействия со стороны противника. Корабельные эскины видели как датчиками ракеты, так и со стороны, используя разведмодули и датчики крейсера, запустившего ракеты. Так что птички наводились с убийственной точностью, да еще при этом маневрировали и уходили от активных вражеских турелей ПРО. В общем, можно сказать, что 600 ракет для 50 боевых кораблей – это немало. Причем это не просто 12 ракет, взорвавшихся на внешней броне. М-ракеты выжигали всю электронику, и мощный боевой корабль превращался в мертвый кусок железа. И это в лучшем случае. А лазерные боеголовки нацеливались на реакторные отсеки. Их лучи, вспарывая обшивку корабля, как нож консервную банку, добирались до его сердца. И если автоматика не успевала отстрелить реактор, пошедший в разнос, то на этом месте оставалось только облако плазмы, и подобное могло произойти 12 раз с каждым кораблем. Но есть такая штука, как статистика. Она беспристрастна, и говорит, что именно столько атакующих ракет обеспечивает уничтожение вражеского корабля. Вот и приходится стрелять не по одной ракете, а именно партиями, и все ради достижения нужного результата. В общем, был враг, нет его. Как-то все слишком просто получилось, столько времени затратили, столько усилий, а оказалось достаточно сказать волшебное слово «пли», и противник исчез. А может, потому и исчез, что произнесенное слово завершало длительный процесс с подготовки к уничтожению врага. Мои размышления прервал возглас оператора связи. Многочисленные следы выхода из гиперперехода. Идентификация целей, пришлось даже прокашляться, голос вдруг стал хрипеть. Будет готово через 2 минуты. «Виктор, слышишь меня?» «Да, Петра». «Вот и пришли большие мальчики. Хотят посмотреть, что у нас есть в песочнице. Мы не боимся, у нас для них еще много сюрпризов». «Идентификация проведена», — доложила тактик. «В систему вошли 137 линкоров, 213 линейных и 157 тяжелых крейсеров». «Да, мальчики решили серьезно покопаться в нашей песочнице». В голосе Вика не было и следов недавнего веселья. «Это еще не все, Вик. Ты думаешь, нет ни одного транспорта эсминцев? А значит, они придут позже. Возможно, возможно. И что делаем? В первую очередь пополняй боекомплект. Работаем по плану наковальня. Начинать тебе, а остальные поддержат». «Принято. Пчела, Кулак, будьте готовы вмешаться», — подключил к намечающейся вечеринке новых действующих лиц. «Принято», — отозвались Лина и Гжа. «Противник закончил построение и направляется на орбитальную станцию. Маркирую как бандит 2. Построение. Пирамида, время подхода к станции, 12 часов», — доложила тактик. «Вик, твой первый ход», — напомнил я. «Помню», — отозвался он. Некоторое время ничего не происходило, бандит 2 продолжал движение в сторону станции, равномерно ускоряясь, и вдруг в его построении образовались дыры, а острие пирамиды совсем испарилось. Это отстрелялись гиперракетами наши крейсера, стоявшие в засаде. Жаль, маловато их было. Уничтожено 33 линкора и 11 линейных крейсеров. Близкими взрывами повреждено еще 10 кораблей. Ну что может произойти, если внутри корабля взорвется ядерный заряд приличной мощности. Правильно, корабля не будет, что мы и наблюдали собственными глазами. Молот, пчела, кулак, думаю, часа два у нас есть. Всем отдыхать и кормить людей. Сейчас по расписанию обед. Я ошибся. Бандиту 2 потребовалось 3 часа, чтобы восстановить порядок и начать движение к станции. Но тем не менее, наступление продолжилось. Наши крейсера маневрировали перед противником, изредка обстреливая одиночными ракетами, стараясь завести его на минное поле. И Виктору это удалось, во всяком случае, Бандит 2, противодействуя крейсерам, потихоньку, не меняя своего главного курса, смещался в нужную сторону. Еще чуть-чуть, и он выйдет на курс, приводящий его прямо в середину подготовленной ловушки. Изменение статуса, раздался голос тактика. Противника определен новый тип кораблей. Предположительно, крейсер ПРО. Все тяжелые крейсера относятся к этому типу. Возможности неизвестны. На чем основывается это предположение? Поинтересовался я. Все ракеты уничтожались только этими кораблями. И кроме того, они отличаются от аналогичных крейсеров «Галанти» и «Амара» наличием дополнительных антенн и большим числом турелей ПРО. Предположение вполне может быть справедливым, но разбираться будем потом. Довести информацию до всех остальных, ничего не менять, следуем прежнему плану. И его удалось воплотить в жизнь. Бандит 2 так и залез в минное поле, а наши крейсера остались в стороне. И тут Виктор активировал мины. Никто и не ожидал, что таким образом будет уничтожен весь вражеский флот. Но лазерные лучи полосовали корабли противника со всех сторон. В большинстве случаев это была не прицельная стрельба, но тем не менее, значительная их часть получила существенные повреждения. Лучи пробивали защитные поля и броню, рвали шины питания и линии связи, уничтожали эскины и разные управляющие механизмы, повреждали двигатели и нарушали работу систем жизнеобеспечения. Какой-то из линкоров парил кислородом, у кого-то были повреждены двигатели, и он не мог маневрировать, некоторые оказались просто уничтожены. Корабли метались на минном поле, заставляя срабатывать все новые и новые боеголовки. Искин, используя двигатели самодельных мин, позволяющие им ориентироваться в пространстве, подтягивал к месту расправы над противником все новые и новые боеголовки. Так что избиение врагов продолжалось. А пока в рядах Бандита 2 царила паника, Виктор произвел залп из кассет. 10 тысяч ракет мчались на врага, завязшего на минном поле. Такую плотность залпов я видел только во время сражения с архами. Не думаю, что даже новые вражеские крейсера смогут справиться с таким шквалом ракет. Так и оказалось. Но тем не менее, результат оказался хуже, чем мы ожидали. Целыми, хоть и значительно поврежденными, оказались 15 линкоров и 10 линейных и тяжелых крейсеров. Их все равно было больше, чем нас, а добить было нечем, все запасы ракет мы уже расстреляли. Пчелка, кулак, ваш выход. Принято. Носители и мониторы вышли из астероидов, и не снимая невидимости, занялись уничтожением остатков Бандита 2. Изменение статуса. Опять доклад тактика. Выход из гипера. Определены 30 эсминцев и 50 транспортов. Маркирую как Бандит 3. На экране вспыхнула новая россыпь красных отметок. Лина, они твои. Здесь справится Виктор и Гжа, а ты пока задержи их. Принято. Носители сменили курс и отправились навстречу новому противнику. Правда, времени им на это потребуется довольно много, но все равно, уйти все гости не успеют. Слишком долго им придется разгоняться, а устроенное Виктором побоище продолжалось. Правда, пришлось воспользоваться энергетическим оружием, и здесь лучше всего проявили себя мониторы. Дальность действия их пушек превосходила дистанцию стрельбы линкоров, так что они, находясь вне досягаемости вражеских орудий, методично уничтожали всех, выживших под ракетным обстрелом. Виктор уже и не вмешивался, просто не давал никому разбежаться, а основную работу делали мониторы. Отличилась Элина. Те из состава Бандита 3, кто сразу разобрался в ситуации и попытался сбежать, выжили. Остальные не успели разогнаться, когда их догнали шершни, и началось избиение младенцев. Шершни маневрировали на такой скорости, что вражеские турели не успевали на них наводиться. Имеющиеся программы не учитывали возможности новых корветов, так что они действовали почти безнаказанно. Их целью были в первую очередь двигатели. Ракета или залп из пушек корабль теряет возможность разогнаться и сбежать. Ну а разобраться с ним можно и потом. В общем, в этой битве, позже названной «Вторая бойня при Фероде», с нашей стороны погибло 5 шершней, попавших под случайный выстрел,